9. Смерти. Много смертей. Я проснулся, полностью выспавшийся. События последних дней, когда нужно было сделать слишком многое и большую часть самому, слишком вымотали меня, чтобы сегодня вставать рано. Как настоящий мастер-кукловод, я сделал все от себя зависящее. Расставил нужные фигуры в нужном месте и времени. Подготовил их, и все, что оставалось теперь делать, наблюдать за спектаклем, когда уже все не могут сойти с подготовленной для них сцены и действуют только по тому сценарию, который подготовил ты. Служанки одели меня, затем повели в купальню, так что вскоре, полностью довольный и счастливый, я сидел и завтракал, когда ко мне в кабинет влетел ошарашенный Валентайн и стал орать бессвязный бред. Все, что было понятно по его обрывкам фраз, это «принцесса опорочена» и «война». Меня же интересовали подробности. «Валентайн, я, конечно, понимаю, ты взвинчен, но из твоей речи я не могу понять ничего. Ты можешь сесть и спокойно мне все объяснить. Не забывай, я только что проснулся». Юноша еще с несколько минут метался по кабинету, выкрикивал угрозы, и только мой спокойный вид и невозмутимое поедание завтрака отрезвили его. Он в ярости сначала отбросил стул в сторону, затем поднял его и только после этого сел. Успокоился? «Граф, я не могу, просто не могу, чтобы мой брат оказался такой мерзостью, такой подлой и двуличной тварью, я просто не могу в это поверить! Такого просто не может быть. Он не святой, я признаю. Но на такое он точно не мог пойти». «Валентайн». Я заломил бровь. «Ах да, вы же ничего не знаете». Он несколько раз ударил себя кулаком по колену. «В общем, принц ночью застал, как Артур спит с принцессой, набросился на них и был сильно избит. На шум сбежалась охрана, растащили их, увидев обнаженную принцессу, и после этого во дворце загорелась даже не буря, а ураган. Король Дорна объявил войну нашему королевству и тут же отбыл домой. Его величество разъярился так, что брату сегодня в полдень отрубят голову, а моего отца и всех нас сошлют в ссылку». «А принцесса?» Поинтересовался я, откусывая булочку со сливовой начинкой. «Король запер ее в своих покоях, и всем запрещено к ней входить, даже слугам». Молодой человек покачал головой. «А ты что думаешь?» Поинтересовался я у него, поскольку он был близок к моим планам, как никто другой. Он знал, когда я отъезжаю и когда приезжаю, а также мог легко вывести в случае многих вопросов следствия на Кассия, который часто запирался со мной в кабинете, и в эти моменты я никого не принимал у себя, что, конечно же, было для него непривычно. И он мог также этим поделиться с кем-нибудь еще. «Если честно, граф, как на духу». Он посмотрел на меня, и я кивнул ему поощрительно. «Не верю я всему этому», — решительно сказал он, рубанув рукой по столу. «Ники к вам в свое время относилась лучше, чем к брату, и даже ее заигрывания с ним в последние недели не казались мне лично чем-то серьезным. Брат, да, в принципе, мог с ней переспать, но принцесса... Я не думаю, что согласилась бы на его кандидатуру». Он отрицательно покачал головой. «Сколько я ее знаю, нет, не могла. Тем более мне покоя не дает одежда, которую нашли в той комнате». Он сбился, покраснел, но закончил. «В которой все случилось». «А что с ней не так?» Удивился я. «Брат никогда бы не одел такую. Это не в его натуре. Я осмотрел сегодня в доме весь его гардероб. Нет ни одной подобной вещи такого покроя». «Ты один так думаешь? Говорил про это еще кому-то?» Я прищурился. От его ответа зависела его жизнь. «Пока я один. Но, милорд, поверьте, я сегодня же поеду по друзьям и расскажу обо всех своих подозрениях». Юноша вскочил и снова в возбуждении заходил по кабинету, объясняя мне то, что я и так прекрасно знал. Принцесса в здравом рассудке никогда бы не стала спать с герцогом. Да и некоторые шероховатости в исполнении плана все же были. Как ни крути. Реальность всегда вносит в наши, даже сверхидеальные планы, свои коррективы. Мой бедный наивный чудак. Я с жалостью посмотрел на парня, которого придется убрать. Как бы мне этого не хотелось. Ты так мало жил и так много страдал. Пусть смерть успокоит твой мечущийся рассудок и пламенную душу. Я буду с теплотой вспоминать о тебе. Я на твоей стороне, Валентайн. Я промокнул губы салфеткой и встал из-за стола. Мое имя что-то да значит. Так что поехали, я проведу тебя во дворец, и мы попытаемся обелить имя принцессы. Правда? Граф, но у вас будут неприятности. Нам дали 3 дня на то, чтобы покинуть столицу. Поехали, мой юный друг. Честь девушки дороже какого-то там беспокойства. Он горячо благодарил меня, хватал за руки, и мы отправились в путь, так что я даже с небольшим сожалением остановил его сердце и с грустью закрыл удивленные, совсем недавно пылающие жизнью глаза. Чтобы избавиться от трупа, пришлось сменить карету, отправив Кассия сделать все так, чтобы казалось, что молодой человек, не выдержав позора, сбросился в море. Карлику я доверял, так как только вчера он на моих глазах зарезал алхимика, у которого покупал нужное мне зелье, а следом за этим и того вора, который подделал записку, написанную якобы принцессой. Он мог проболтаться, конечно, что выполнил такой странный заказ, но в отсутствие его самого никто не станет слушать бред, если такое всплывет откуда-то из подворотни. Мне еще нужно было устранить парочку слуг, которые хоть и действовали, не зная о последствиях своих поступков, но они знали Кассия и его подружку в лицо, так что их требовалось устранить как можно быстрее, пока они не стали трепать следствию о недавних странных поручениях. Конечно, маловероятно, что они сами об этом заговорят, смекнув, что их за подобное могут потащить на дыбу. Но вот если сыщики доберутся до них, молчать они точно не станут, в этом я не сомневался. Собственно говоря, за этим я и поехал во дворец, чтобы во всеобщей неразберихе и суматохе убрать лишних свидетелей. Вот правда, едва я сошел с лесенки кареты, как в меня едва ли не клещами вцепился гвардеец. «Граф де Берзе?» — быстро спросил он, и, получив утвердительный ответ, чуть ли не с силой потащил меня наверх. На мой недоуменный вопрос он ответил всего одним словом. «Король». Странно, но меня повели не в его опочивальню или большой зал, а куда-то влево, туда, где я лишь пару раз бывал, исследуя дворец, когда готовился к вчерашней ночи. Передав меня знакомому офицеру, который стоял перед запертыми дверьми, он удалился. «Хотел бы я сказать, что день добрый, граф. Но, увы». Виконт покачал головой. «Какое несчастье! Бедная принцесса, какой позор!» «Да, наслышан, мой друг». Я сделал скорбный вид. «А зачем за мной послали?» «Не знаю, граф. Короля давно никто не видел в такой ярости. Думаю, вы мне быстрее расскажете о причине вызова к нему». Он грустно улыбнулся и открыл передо мной дверь. Внутри комнаты было пусто. Я увидел, что дверь балкона открыта, и уже там стоит много народу. Я пошел туда, и на шум от моих шагов несколько придворных оглянулись, но тут же отвели взгляды, смотря вниз. Я подошел к краю балкона и увидел площадь, где стоял эшафот с палачом. К нему 2 гвардейца вели герцога, из одежды на котором были только нижние подштанники. На небольшой площади больше никого не было, только молчаливые гвардейцы, палач и сам обвиняемый. «Признаешь ли ты свою вину?» — услышал я грозный голос короля. «Ты, который опорочил особу королевской крови и вверг страну в пучину войны!» Я посмотрел вправо и увидел его, наклонившегося над перилами и кричащего стоявшему снизу наследному герцогу, который, похоже, никогда теперь им не станет. Обвиняемый посмотрел на короля, затем плюнул в палача и громко рассмеялся. «Я трахнул ее, и это было незабываемо. Хоть эта сучка и спутала меня с кем-то, но ее первым был точно я. Маленькая шлюшка запомнит это на всю свою оставшуюся жизнь». «Что ты несешь?» — взъярился король, и я видел, как его лицо побелело. Он махнул платком палачу. К герцогу тут же подошли гвардейцы и, схватив его за руки, нагнули к плахе. Всего один взмах, и отрубленная голова покатилась по каменной площади, пачкая все вокруг кровью. разрубить на куски и бросить их в лесу. Пусть его сожрут звери». Голос короля пугал даже меня. Тут он обернулся, чтобы уйти с балкона, и заметил меня. «Граф, ко мне!» Сказанное таким тоном не нужно было обсуждать. Я быстро подошел и встал на колено. Король был не в том настроении сейчас, чтобы ему дерзить. «Все вон отсюда!» Недоумевающие придворные сначала не пошевелились, но второй окрик короля заставил их мухой вылететь с балкона. «Вон, я сказал! Или все последуйте за ним!» Он показал толстым пальцем вниз. Когда мы остались одни, Эйвор устало опустился в кресло и смотрел, как тело герцога рубят на куски и грузят в повозку. «Я приказал провести расследование». Он ткнул пальцем в сторону эшафота. «Опоил мою девочку, зазвал к себе под каким-то предлогом извинений и изнасиловал». «Простите, Ваше Величество». Я оставался в такой же позе. «Это ужасно. Он же дворянин. Как он мог так поступить?» «Мои сыщики ищут всех причастных к этому». Он, не оборачиваясь на меня, продолжал говорить. «Так что пока, кроме вас, меня и их, об этом никому не известно». «Ваше Величество, нужно об этом сразу всем объявить. Ники сейчас под таким страшным ударом. Нужно обелить ее имя. Бедная девочка». Король бросил на меня острый взгляд. Я принял его, показывая, что не сомневаюсь в своих словах. «Да, конечно. Как только будут найдены все причастные к этому». Он кивнул своим мыслям. «Вам я рассказал все потому, что вы единственный, кому она доверяла. Столько лестных слов, как о вас, я не слышал ни о ком ранее». «Ваше Величество, последнее время принцесса не сильно жаловала мое общество». «Да. Зато жаловала насильника и проходимца, который, чтобы потешить себя, унизил нас. Все королевство!» Я молчал. «В общем, передайте пока свои обязанности капитана стражи, кому посчитаете нужным, граф». Он тяжело вздохнул. «Я видел, что вы не только выполнили свое обещание по наведению порядка, но и стража под вашим руководством стала походить на ту, какой бы я сам хотел ее видеть, а не тот сброд пьяниц с одышкой, который я видел каждый раз, когда выезжал в город». «Приказывайте, Ваше Величество». Я недоумевал, что ему могло от меня понадобиться. «С сегодняшнего дня и до моего особого распоряжения вы будете при Нике». Он посмотрел на меня. «Вам одному я могу сейчас ее доверить. Как бы это странно ни звучало. Вам, чужаку, кто не родился и вырос в королевстве, я могу доверить самое ценное, что есть у меня сейчас, после сына». Он покачал головой, словно сам удивляясь своему решению. «Я запретил подходить к ней всем. Думаю, вы справитесь с ролью на сетке, граф. Не хочу, чтобы пока не закончено расследование, по дворцу стали расползаться слухи о том, что сейчас делает Ники, в том числе и от прислуги. Или видите в этом урон своей чести, граф?» «Ваше Величество, честь принцессы дороже меня и моей жизни». «Хороший ответ». Он облокотился на кресло. «Если что-то будет нужно, сразу ко мне. Это приказ». «Слушаюсь, Ваше Величество». «Приступайте. Охрана у ее покоев в курсе ваших полномочий». «Слушаюсь». Поднявшись с колена и еще раз низко поклонившись, я, не понимая, что сейчас произошло, пошел мимо угрюмых придворных, которые не слышали наш разговор. Но сам факт того, что король явно мне что-то приказал, и я согласился, был понятен без слов. Сам же я был поражен его назначением и выбором. Почему именно я? Ответа на этот вопрос у меня не было. Я с недавних пор отлично изучил дворец во всех его хитросплетениях и переходах, так что кратчайшим путем дошел до покоев принцессы. Мне было интересно, как она перенесла такой позор. То, что я своих целей достиг, да еще и сверх того, разразилась война между двумя королевствами. Это было понятно. Но вот что сейчас думает принцесса, после того, как ее мечта осуществилась, и она лишилась девственности, пусть и не совсем с тем, с кем она хотела. Мне было просто интересно. 10. Целых 10 гвардейцев на входе в ее покои стояли стеной, хотя никого рядом и не было, чтобы претендовать на посещение. Было такое чувство, что принцессу все бросили и покинули. Обычно тут было значительно многолюднее, чем сейчас. Я молча подошел, и строй дрогнул. Один из них тяжело посмотрел на меня и открыл дверь. Я зашел внутрь, удивившись тишине. Обычно в это время тут стоял привычный уху галдеж не менее 10 молодых голосов. Так что такая обстановка была мне непривычной. Не найдя принцессу, я отправился в ее комнату. Но едва открыв дверь и увидев, что там происходит, я силой мысли вызвал иллюзии, которые, появившись рядом с кроватью, одним движением перерубили жгут простыни, на котором начало дергаться тело, и тут же опустили его на кровать. Смерть принцессы в мои планы ну никак не входит, тем более после оказанного доверия короля. Я испугался за свое назначение. Схватив графин воды, я бросился к кровати и стал приводить девушку в чувство, очень надеясь, что не опоздал и непоправимого не случилось. Это бы жестоко ударило по моим дальнейшим планам. Я обеспокоенно смотрел на начавшие розоветь щеки и прощупывающуюся теперь более ощутимо, чем ранее, нить жизни у нее на горле. Девушка открыла глаза и увидела меня. «Анри!» «Ты что, дура, удумала? Совсем из ума выжила?» Я набросился на нее, поскольку, опоздая всего на миг, и пришлось бы многое начинать заново. Столько бездарно ухлопанного времени и денег. «Анри! Анри!» Она извернулась и бросилась мне на грудь. «Я думала, это был ты. Прости меня, прошу, я сделаю, что хочешь, но прости, Анри!» Она, словно обезумев, целовала меня и произносила бессвязные слова, пытаясь извиниться за то, в чем думала она была виновата. Я открыл рот, чтобы усовестить ее. Как она может о чем-то просить, если спала с другим? Как в глубине души словно раздался треск. Не понимая, я прислушался к своим ощущениям. И треск повторился, словно лед разбивали несколькими молотами одновременно. «Анри, прошу, ну скажи хоть слово!» Девушка, отвлекая меня от себя, едва не вдавливала меня в спинку кровати весом своего тела. Треск повторился и стал слышен все больше и больше, а мою душу словно изнутри стали разрывать невидимые цепи. Боль, ужасающая боль ударила мне в грудь, и я не мог ни пошевелиться, ни вздрогнуть. Давно забытое чувство паники, когда ты не можешь управлять собственным телом, о котором я стал забывать с момента покидания меня светлой половинкой, нахлынуло на меня вновь. «Анри, ты обещал!» Мысленно заорал я, понимая, на что это похоже. «Я выполнил все пункты нашего договора, и даже более, ты обещал!» «Я тут ни при чем, мой темный брат!» Время замерло, и рядом со мной появилась такая знакомая фигура, которая мягко улыбалась. «Я честно выполняю наш договор. Вот только ты сам меня позвал сюда, я просто ответил на твой зов». «Я? Что за чушь ты несешь?» — возмутился я. «Я никого не звал». «Да?» — удивился он. «А как же твои вопросы ко мне? А как же ночные метания о том, как бы я поступил, если бы был с тобой? Сомнения и вопросы о девушке, которая открыла тебе свою душу и выплескивает на тебя свои чувства? Этого не было?» «Было, но это же несерьезно», — возмутился я. «Подумаешь, одна дурочка трахнулась с другим самцом. Что тут такого? Зато предстоит война. Она упрочит мое здесь положение». «Мой брат, я чту уговор». Он склонил голову. «Если ты скажешь, я уйду». Я открыл рот, чтобы сказать ему, чтобы он проваливал, но взгляд остановился на девушке, которая сейчас, во время нашего разговора, вне времени и пространства, просила у меня прощения. Почему-то вспомнились и ее восторженные возгласы, когда она увидела приют, и время, когда мы были вместе. А она всей душой и телом отдавала себя делу, на которое всем, кроме нее, было глубоко наплевать. Вспомнил я признание мне и ее слова к герцогу Шалю, когда думала, что находится со мной. И заколебался. «Брат, решай». Он был удивлен тем, что я медлю, ведь я всегда был категоричен в таких вопросах. «У тебя 5 минут». Я был поражен тому, что сам говорю эти слова. Я, Анри де Берзе, сам, по своей воле. Он был ошарашен не меньше моего, так что пришлось на него прикрикнуть. «Время идет! Только не наговори ерунды!» «Ники, ты ни в чем не виновата!» Услышала девушка мягкий голос, когда казалось, что ее мир рассыпался на мелкие осколки. «Анри, прости! Прости!» Она думала, что сейчас от его ответа зависело все в ее жизни. «Ники, я говорил с твоим отцом. Герцог опоил тебя. Ты ни в чем не виновата». Мягкий голос с теми интонациями, что мурашки побежали по ее телу, а главное — слова, его слова, мягкой патокой влились в ее истерзанную душу. «Правда? Это правда?» Она хваталась за них, как за последнюю спасительную соломинку. «Да, это чистая правда. Я присутствовал на его казни, и твой отец поручил мне за тобой присматривать». «Ты согласился? Ты простишь меня?» Она впервые за время разговора смогла посмотреть ему прямо в глаза и вздрогнула. Вместо обычного, бесстрастного и холодного взгляда на нее сейчас смотрел человек, который волнуется за нее и переживает. Она видела, как он взволнован и хочет ее успокоить. Осознание того, что непоправимое она могла недавно с собой совершить, накатило на нее словно гигантская морская волна. Девушка закричала и забилась в истерике. Я смотрел словно со стороны на то, как мой слюнтяй успокаивает девушку, и у него это получилось. А когда они стали целоваться, до боли кусая друг другу губы, я даже немного позавидовал, что не ощущаю эти чувства сейчас. Думать о том, зачем и почему я принял такое тупое решение, чтобы дать ему на время свое тело, совершенно не хотелось. Я не узнавал себя. Зачем? Зачем я его оставил и позволил ее успокаивать? Ну, ничего такого не случилось. Я вынул ее из петли и дальше не позволил бы ничего делать с собой, пока нахожусь рядом. Когда они, нацеловавшись и наговорив друг другу обычного в таких случаях бреда, бесившего меня, легли вместе, крепко обнявшись, я решил дать о себе знать. Он без слов тут же отдал мне тело. «Мне уйти, брат?» Светлая половинка выглядела ну чересчур уж довольной. Хотелось послать его так далеко, чтобы он никогда оттуда не вылез. Против своей воли из меня вырвались совершенно другие слова. «Нет, будь неподалеку, теперь ты будешь страдать, как я в свое время, когда ты лишал меня тела. Надеюсь, познаешь все муки, которые я с тобой тогда испытывал. Знаешь, похоже, сегодня я снова обрел веру в людей». Он загадочно улыбнулся, взбесив меня еще сильнее этими словами. «Проваливай давай, нужен будешь, позову». Грубо ответил я, не признаваясь в собственном бессилии разрешить ситуацию, которую он смог пусть не за 5, но за 10 минут точно повернуть в лучшую для нас обоих сторону. Принцесса больше не плакала. Счастливо прижималась к моему телу и, судя по тому, что стала меньше вздрагивать, уснула впервые за эту ночь и день. Я встал с кровати, укрыл ее одеялом и пошел к двери. Нужно было почистить хвосты, пока сыщики не доберутся до тех слуг, что помогали Кассию с записками и водой. Главную улику, письмо от якобы принцессы, я лично забрал у давно подкупленного слуги рода Шалю. Ныне покойный сын герцога положил его в то же самое место, где ранее лежало письмо моей нынешней любовницы. Правда, сейчас там вместо письма лежал просто похожий конверт с ничего не значащей бумажкой. Но герцог даже не смотрел внутрь, считая, что все лежит на своих местах. Так что мне не составило труда сначала уничтожить письмо, а затем приказать Арсею позже наведаться туда для подчистки моих следов. Хотя, конечно, слуга и не видел моего лица, но я не привык оставлять хоть кого-то, участвующего в таком стратегически важном плане, в живых. К тому же после слов бедняжки Валентайна нужно было еще добавить в гардероб герцога пару костюмов моего покроя, чтобы ни у кого не возникло тех же вопросов, за которые бедняга поплатился жизнью. Слуг же во дворце нужно было просто убить, а поскольку я не собирался оставлять ни единого намека на то, что они были к чему-то причастны, поэтому вместе с ними, скорее всего, умрут еще и несколько невиновных, просто оказавшихся на свою беду рядом людей. «Анри!» — испуганный голос девушки раздался из спальни. «Анри!» — закричала она сильнее, в голосе слышалась паника. Я встал с дивана, поскольку не спать же мне в ее комнате, вдруг король зайдет. «Здесь я, не кричи так, Ники!» Я не успел войти, как на мне повисло тело девушки. Она стала обнимать меня. «Это был не сон. Ты простил меня?» Она едва не тряслась от испуга, что услышит другое. Как же меня это бесит. Едва не застонал я от злости и раздражения. «Анри, иди сюда!» «Ники, дорогая!» Мягкий и обволакивающий голос, в который была явно вплетена капелька магии. Я только сейчас заметил эти ее колебания. «Этот ублюдок мухлюет», — возмутился я, поняв, как он смог за такой короткий срок успокоить девушку, бывшую на грани смерти. «Любимый мой!» Она счастливо засмеялась и, потянув его за руку, затащила в кровать. «Давай полежим. Просто хочу, чтобы ты прижался ко мне и был рядом». «А если войдет кто?» — возмутился я, но телом, к сожалению, управлял сейчас не я. Он же безропотно лег с ней, и они обнялись. «Ты голодна?» Снова я почувствовал магию. Что он там делал внутри души? Опять что-то придумал новое? Недоумевал я. Ведь такой способности ранее не было ни у одного из нас. «Ой, ты прав. Но давай позже. Хочу просто быть вместе с тобой». «Ники, ты ведь понимаешь...» Осторожно начал он. «Что тебе нельзя будет так со мной говорить, когда рядом будут посторонние?» «Любимый, сейчас есть только ты и я. Не лишай меня этого». Голос девушки стал слишком серьезен. «Прости, конечно». Поговорив о ее детстве и узнав много нового из жизни принцессы, он уступил место обратно мне. «Ники, тебе нужно поесть». Я отодвинулся от девушки. «К тому же, пока идет расследование, тебе не стоит высказывать так сильно свои чувства. Это навредит тебе». «Ты меня защитишь?» Она доверчиво на меня посмотрела, выглядывая из-под одеяла. «Я не от всего могу защитить», — отрезал я. «Точно не от твоего отца». Она согласно кивнула и отвернулась. Я же направился к двери, чтобы распорядиться об ужине. «Как она, граф?» Гвардеец тихо спросил меня, едва я закончил со слугами, и повернулся к двери. «Это, конечно, секрет, но весь дворец знает, что произошло. Мы все волнуемся». «Уже лучше, сержант». Я похлопал его по плечу. «Много лучше, чем вчера». «Уважаю короля. Пустить слух, который вроде бы является секретом, лучшее сейчас решение». О принцессе начали беспокоиться, и вскоре приемная будет снова полна людей. Ведь одно дело, если она сама легла под мужчину, отдавая отчет в своих действиях и последствиях, а совершенно другое, если была взята силой. Печать опороченной с нее это, конечно, не снимет, так как в курсе случившегося было слишком много народу. Но вот сочувствие к себе она явно вызовет. «Граф!» Король подошел ко мне и показал жестом, что поклона хватит. «Ваше Величество!» Я склонился, но краем глаза присматривал за кружащейся в танце принцессой. Прошел месяц с последних событий, а этот соплежуй, мой светлый брат, так вскружил голову бедной девочке, которая и до этого-то была мной сильно увлечена, что она только смотрела в рот и соглашалась со всем, что он скажет. Я был против того, чтобы она стала выходить в свет и вела себя, как ни в чем не бывало. Я боялся потери над ней контроля, поскольку ее снова будет окружать множество людей. Но он настоял, и, признавая его заслуги в этом деле, мне пришлось согласиться. Тем более, хоть я и не хотел признаваться в этом даже самому себе, но у меня снова появился собеседник, с которым можно было обсуждать любые темы, не боясь ничего. К тому же тело было полностью мое, и я не боялся, что он захватит его без спроса, как прежде. В этом вопросе он был очень осторожен и предупредителен, по нескольку раз спрашивая разрешения занять его, когда нужно было поговорить с Ники. «Похоже, все, что вы делаете отлично». Он посмотрел, куда я смотрю, и тоже повернулся в сторону смеющейся девушки, которая издали помахала нам обоим рукой. Он тут же ответил ей жестом и снова посмотрел на меня. «Не думал, что от вашего предложения будет польза. Прошло слишком мало времени с той ночи, но вы в который раз оказались правы, граф». «Да не я это, а проклятый Анри. Меня так же, как и его, душило непонимание происходящего. А также, как он вообще смог ее уговорить не только начать вести обычную жизнь, поскольку сама девушка намеревалась вначале вести затворнический образ жизни, общаясь только с отцом и мной, но еще и уговорить чаще выходить в свет. Конечно же, все давно знали, кто был виноват в случившемся. И хотя у следствия были некоторые пробелы в причинах и следствиях произошедшего, к сожалению, все, кого можно было заподозрить, были мертвы, и концы сгинули в воду. Герцог был признан единственным виновным в случившемся. Его род лишили дворянства и предали их имена забвению, навсегда вычеркнув из книги дворянских родов королевства. «Я сам дорожу Ники». Я впервые в разговоре с ним специально назвал ее по имени. «Девушка много страдала, так что ваш приказ, ваше величество, лишь укрепил мою веру в это». «Тогда, граф, вот мой вам приказ». Он сказал громко, чтобы слышали все. «Граф де Берзе, отныне вы признаны опекун ее высочества. Только вы определяете теперь круг ее приближенных и знакомств. Если у вас возникнут сомнения в порядочности некоторых молодых людей, то сразу уведомите меня об этом». «Слушаюсь, ваше величество». К нам подбежала довольная и раскрасневшаяся девушка и схватила отца за руку. «Папа, опять заговор? Надеюсь, не против меня?» Он мягко ей улыбнулся. «Граф отныне твой опекун. Надеюсь, ты будешь его слушать, а не как твой брат постоянно убегать от герцога Гела». Девушка, нарушая все правила приличия, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. Король оторопел. «Жаль, что его не было со мной раньше», — тихо сказала она и едва не бегом убежала от нас. «Граф, вы понимаете, что отвечаете только головой?» Эйвор тяжело посмотрел на меня, проводив взглядом такую непохожую на обычную себя дочь. «У вас теперь нет права на ошибку». «Я прожил долгую жизнь, ваше величество». Я пожал плечами. «Но Ники никому не дам в обиду». Король кивнул и отошел от меня. Вокруг меня тут же стали собираться определенные аристократы, чьих детей я видел в друзьях принцессы. Меня стали уверять, что их отпрыски воспитаны как нужно и никогда, ни при каких обстоятельствах не кинут даже тень на свое имя или имя принцессы. Как никто, они понимали, какое влияние я сейчас получил. Принцесса, как, впрочем, и принц, это будущее королевства, и тот, кто сейчас имеет на них влияние, может неплохо подняться тогда, когда корона поменяет своего владельца. Первый вечер выхода ее в свет после долгого затворничества закончился еще и для меня необычно, поскольку Ники после того, как все закончилось, утащила меня ночью в кровать и, несмотря на все мои возражения, разделась сама, затем раздела меня, зажгла кучу свечей, чтобы видеть меня и мое тело, и занялась со мной любовью. Именно любовью, поскольку отдавалась она мне вся без остатка, и я мог делать с ней все, что угодно. Девушка все принимала и стонала от удовольствия и неги.